Как бы то ни было, сын Александра и Екатерины должен был ощущать свою особенность, необычность, тем более, что мать всячески старалась не дать окружающим забыть о высоком жребии мальчика. В конце концов, Георгий был и женат ею на дочери принца Ольденбургского, чтобы быть поближе к российскому двору. Обозначив самые общие вехи неблагоприятного для нашего героя развития события, не будем пытаться подробнее описать возможное течение его жизни в Ницце. Картина и так получает достаточно грустная, но, согласитесь, вполне реальная. Это ведь вновь сошлемся на Льва Николаевича Толстого. Все счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастливые-то несчастливы по-своему. А в чем, собственно, заключалось бы несчастье Александра Николаевича? Наверное, в том же, в чем оно состояло для Александра II Венценосца. Ему, несмотря на все усилия, не удалось бы уйти от судьбы, разорвать те круги одиночества, о которых мы уже говорили и еще будем говорить ниже. Оно, одиночество, действительно как пророчество, каждому свое. Боюсь, не забыли ли мы за всеми этими рассуждениями, что для Александра и Екатерины все закончилось. Закончилось на полувздохе, трагически, неожиданно. Мы же с вами далеки от завершения нашей беседы. Большая и, хочется надеяться, достаточно интересная часть ее еще впереди.